После выхода дебютного альбома «Remember Chet» братья Вассерфур превратились в исключительное явление на немецкой джазовой сцене. Такой невероятной и поразительной зрелости еще не приходилось слышать у молодых трубачей. Не менее впечатляющим было и то, как его старший брат аккомпанировал ему на фортепиано в почти симбиотической манере. Трубач Манфред Шур однажды сказал: «Карьера начинается с подражания». И братья посвятили себя своим героям в этом раннем этапе своей карьеры. Потому что только когда вы знакомы с джазовой традицией, способны создать свои собственные произведения. Thank you. немецкий джазовый дуэт Джулиана и Романа Вассерфур создают интимное убежище с помощью музыки. Речь идет не о физическом месте назначения. Это состояние души, убежище для размышлений и сосредоточенности среди шума и суеты современной жизни. «Взросление на публике» – название знаменитого альбома Лу Рида стало для них второй натурой. Братья записали свой дебютный альбом в возрасте 17 и 20 лет соответственно, дань уважения Чету Бейкеру, и были встречены с энтузиазмом. Дитцай нашла музыку братьев поразительно необычной. «Зюдойче Цайтунг» отметила волшебное звучание Джулиана Вассерфура. Но прежде всего широкая публика приняла музыкантов из маленького мечтательного городка. Thank you. После 7 успешных альбомов они стали одними из самых известных джазовых музыкантов в Германии. «Безопасное место» – новый альбом братьев Вассерфюр. Музыка, написанная на опыте разговоров и встреч за время последних 3 лет. Еще одна глава в их впечатляющей карьере. хорошо слышать эту музыку в начале февраля. Рождественские праздники и Новый год позади. И в это время стоит подумать о нашем существовании в этом мире. Воздействие музыки братьев всегда возвышенное. И этот альбом особенно совпадает с подобной направленностью мыслей. Юлиан и Роман Вассерфур. Безопасное место. 31 января 2025 года.